Дома, до полного счастья, оказалось, что еще и Маринка заперлась в туалете. А Нина Тимофеевна, пунцовая и взмыленная, в предобморочном состоянии, мечется по квартире и тоже орет. «Хватит! Хватит с меня этого дурдома!» Разобраться в этом вот так сходу было нереально. Как и выманить из туалета дочку, и тем более успокоить сына. «Нина Тимофеевна!» Пытаясь привести ее в чувство, строго прикрикнул Андрей. «Что случилось?» «Что? Что?» Зачем-то потрясая своей сумкой, орала она. «А вот что! Вот что!» Андрей пытался удержать на руках вырывающегося, южащего на тонкой высокой ноте сына и ходил за ней. Наконец, с горем пополам, но выяснил, что Марина якобы подговорила Тёмку отрезать на нянькиной сумке ручки. Это само по себе оказалось трагедией. Но и это еще не все. Орудуя ножницами, Тёмка порезал палец. И хотя там оказалась сущая царапина, от вида крови и боли он впал в панику. А паника у аутиста – это отдельная история. Истерял, он упал и ударился головой, и это еще больше усугубило ситуацию. Слушая няню, Андрей суетливо ощупал голову сына. На затылке действительно стремительно росла огромная шишка. «Все! Все! Провалитесь вы все, сумасшедшая семейка!» Прижимая к груди покалеченную сумку, разрыдалась Нина Тимофеевна. «И расчета мне вашего не надо, ничего не надо! Не видеть вас, не слышать не хочу! Сумасшедшие!» И с силой, так что зазвенели стекла в окнах, хлопнула входной дверью. И Андрей остался один на один с 8-летним, извивающимся в панике сыном на руках, и почти 11-летней, запершейся в туалете дочкой. Успокоить Тёмку не удалось даже через полчаса. Он уже хрипел от крика, и Андрею начало казаться, что дело не в испуге, а в шишке. Черепно-мозговая? Легко. «Марин, выходи!» «Ну давай, дочь!» Перекрикивая сына, подергал ручку на двери. «Надо с Тёмкой в больницу ехать! Выходи!» Но она даже не отозвалась. И теперь Андрею уже начало казаться, что с ней тоже что-то не так. Метнулся в зал, опустив орущего сына на пол, вызвал скорую. Снова попытался выманить Маринку. Не получилось, но теперь он хотя бы расслышал, как она там шмыгает носом. Понятно, боится наказания за нянькину сумку. «Марин, ну выходи. Я не буду ругаться, обещаю». Бесполезно. Вернувшись в зал, суетливо разделся до трусов, схватил из шкафа первые попавшиеся треники и снова к туалету. Но на полпути его остановил звонок в дверь. В полной уверенности, что это скорая, кинулся открывать. И замер, скрючившись с одной ногой в штанине. Впрочем, с Красновой тоже было что-то не то, но сейчас Андрею было настолько не до нее, что он просто, на ходу надевая вторую штанину, оставил дверь открытой и побежал в комнату к сыну. «Тёмыч, ну хорош уже, ну!» Пытаясь взять на руки, строго увещевал он его, но Артем, похоже, даже не слышал. «Что вы делаете?» – раздалось за спиной. «Вы что, не видите, что только еще больше раздражаете его? Сейчас же выйдите отсюда!» «Чего?» Обалдело обернулся Андрей. «А вы не...» Это было просто феерией происходящего дурдома. Как будто конец света все-таки настал. «Вы не... не...» Ну, во всяком случае, дар речи у Андрея точно пропал. И все же, несмотря на ударившее в голову возмущение и жгучую потребность поставить эту Краснову на место, было в ее требовательно уставленном на дверь пальце что-то такое, от чего Андрей подчинился. Слушая истерику сына, теперь уже из-за закрытой двери комнаты, оделся и снова пошел упрашивать Марину. Она не реагировала, а вот Тёмка, хотя и не сразу, но затихал. В итоге подъехавшая скорая нашла лишь всхлипывающего после истерики мальчика с небольшим порезом на пальце и шишкой на голове и предложила на всякий случай отвезти их в травмпункт, сделать снимок. «Я могу съездить с вами», – вызвалась вдруг Краснова и тут же, вспыхнув, потупилась. «Если хотите, конечно». И Андрей вдруг понял, что с ней сегодня не так. Она была похожа на что-то из разряда Леночки Гончаровой, стоящей на трассе в чулочках. С той лишь разницей, что та была на оперативной работе под прикрытием, а эта... Она что, по улицам так ходит? Короткая обтягивающая юбка, высоченные каблуки, маечка какая-то дурацкая с глубоким вырезом. Хорошо, хоть поверх всего этого был накинут удлиненный пиджак. Но и он не особо спасал. Стоило Красновой сменить позу, как тут же создавалось впечатление, что под пиджаком ничего нет. Вообще. Ну, кроме тела, естественно. Голова. А ноги стройные от ушей и такие... Так, стоп. Черт. Спохватился Андрей и резко отвернулся. Нет, Оксана, вышибло не только отчество, но и в принципе все, что собирался сказать. Можно просто Оксана. Если хотите, конечно. Очнулся, тряхнув головой, нахмурился. Оксана Васильевна, со мной ехать не надо, но вы не могли бы какое-то время побыть здесь? Просто у меня там в туалете дочка. Ей плохо? Встревожилась Краснова. Нет, она просто не хочет выходить. С тактичной понятливостью отвела Краснова взгляд, но Андрею почему-то вдруг стало неловко. Да, конечно, я побуду, не переживайте.